освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы. Примыкавший к Черному морю, южный фланг Советско-Германского фронта мог бы стать второстепенным медвежьим углом, каким было Заполярье, если бы не экономическое значение этого направления. Румынская нефть питала промышленность и военную машину Третьего рейха. Потеря этой нефти была бы для Гитлера невосполнимой утратой. Не случайно фюрер всегда очень нервно реагировал на любые угрозы румынским нефтепромыслам. После зимних сражений за Украину советско-германский фронт стабилизировался в Бессарабии, на Днестре и в Румынии под городом Яссы. На одном из совещаний румынский главнокомандующий Ион Антонеску предложил Гитлеру отойти на линию Галац-Факшаны и гребень Карпат. Фронт по Карпатам и низовьям Дуная обладал большей устойчивостью, чем позиции на Днестре. Горы и одна из великих рек Европы были мощными естественными препятствиями. Их разделяло узкое 80-километровое окно танкодоступной местности в долине реки Серет, которая получила наименование «Факшанские ворота». Здесь, по приказу Антонеску, с 1942 года строилось 1500 бетонных дотов. Ценой сдачи территории Румыния могла быть превращена в неприступную крепость. Тем не менее, Гитлер отклонил разумное предложение своего союзника об отходе. Впрочем, фюрер дал понять, что допускает такой маневр в случае необходимости.